Глава 30. Валериана для Игоря. Игорь. Осторожно притягиваю ее к себе, подсовываю руку ей под голову. Понимаю, рискую разбудить, но уж очень хочется максимальной близости. В этот самый момент она приоткрывает один глаз, но не просыпается. Просто поворачивается на другой бок, попой ко мне, и использует мою руку как подушку. Ну, мне, собственно, это и нужно. Плотнее укутываю нас обоих, кладу вторую руку Снежане на талию и замираю, уткнувшись носом ей в затылок. Как же изумительно она пахнет. В юности у нас с ней не было тесного контакта. Но когда мы занимались геометрией, чаще всего сидели совсем близко. И я улавливал сладкий запах ее духов. Теперь же, после нескольких часов любви и совместного душа, она пахнет моим мылом морской бриз. Вместе с тем пробивается и ее родной аромат. Пытаюсь его классифицировать. Больше всего напоминает клубнику со сливками. Особенно он ощущается в районе шеи, в том месте, где начинается линия волос. Эх, когда-то я даже мечтать не смел, что вот так буду обнимать ее спящую. Мне так приятно, что я готов лежать возле Снежаны целый день. Интересно, что бы было, не будь она в 14 лет такой злобной сучкой? Как бы развернулась наша жизнь? Я бы ее точно не оставил. Даже после ее переезда в Москву поддерживал контакт. Возможно, поступил бы в какой-нибудь вуз в столице, вместо того, чтобы учиться здесь. Да, я такой, на многое бы пошел, лишь бы иметь Снежка рядом. Расстарался бы ради нее по полной программе. Мы бы обязательно начали встречаться, поженились. Хотя не знаю, стал бы я тогда таким успешным или нет. Ведь худеть и, в принципе, работать над собой я начал отчасти благодаря тому, что хотел утереть Снежане нос. А теперь лежу и ловлю кайф от клубнично-сливочного аромата. Я не любитель животных, но в детстве у меня был кот, Бэтмен, назван в честь любимого супергероя. Один из моих приятелей как-то принес корень валерианы, и мы дали его животному, чтобы посмотреть, что с ним будет. Бэтмен подурнел, стоило ему понюхать растение. Жевал его, как оголтелый, рвал зубами, потом балдел и катался на спине. Вот примерно так я себя и чувствую. Мне хорошо до одури, балдею от одного лишь запаха. Снежок оказалась той же валерианы, и мне стоит больших усилий не впиться зубами в ее мягкую шею. Кстати, Снежная королева – это явно не про нее. Снежана – женщина-огонь. Она куда более страстная, чем моя бывшая жена, Марина. Хотя та – тренер по сексу. По образованию она сексолог, но выполняла именно такую роль. В буквальном смысле учила людей, как можно более эффективно заниматься этим делом. Вела онлайн-консультации и, надо признать, неплохо зарабатывала, что для меня было удивительно. Мы с ней на этой почве и задружили, так сказать. Мне стало интересно, каково будет заняться сексом с девушкой настолько подкованной. Наглым образом соблазнил, так и закрутилось. Мы с ней сошлись довольно быстро. Марина многое мне дала, в частности, научила лучше управлять своим телом и телом партнерши. А Снежана? Нет, она не показала мне в постели знания Камасутры, но в то же время удовольствие я получил почему-то больше. И еще получу. Это обязательно. В 14 я часто представлял себя со Снежаной в постели. Так же часто, как и нашу с ней совместную жизнь. Почему-то был уверен, я на ней когда-нибудь женюсь. Пока жил с родителями в крохотной двушке, представлял, какой у нас со Снежаной будет большой и красивый дом в пригороде. Собака, дети. Жаль, это все в принципе невозможно при любом раскладе. Причем, если дом с собакой я вполне себе могу позволить, с детьми ситуация обстоит гораздо сложнее. Шанс стать отцом мал, чрезвычайно мал. У меня олигозооспермия второй степени. В моей сперме слишком мало жизнеспособных сперматозоидов. При таком недуге вероятность зачать ребенка меньше 15%. Мы с Мариной поэтому и расплевались из-за моего дефекта. Однажды решили, пора завести ребенка, принялись заводить, но когда через полгода стараний беременность так и не наступила, стали проверять здоровье. Моя бывшая оказалась образцово-показательной будущей мамой. У нее с этим делом все в порядке. А вот моя спермограмма оставляла желать лучшего. Когда все выяснилось, врач посоветовала нам с ней ЭКО. Я бы пошел на это, но Марина не захотела. Устроила гадкую сцену и прямо в клинике заявила, что хочет развода, и вообще я должен был предупредить ее заранее, что у меня такой паршивый генофонд. Так-то. Если с моим диабетом она еще смогла смириться, то с этой бедой мириться не захотела. А я, в свою очередь, не стал ее удерживать. Любящая женщина так никогда не сказала бы. Любящие жены живут даже с мужьями, больными СПИДом, а моя... В общем, я так понял, нет в нашем браке любви. Ей просто со мной удобно. И когда через месяц она приползла ко мне мириться, уже согласная на все и, видимо, осознавшая, чего лишилась, я ее обратно не принял. Не знаю, как бы среагировала Снежана, окажись она на месте Марины. Уж кто-кто, а она ни за что бы не стала щадить мои чувства. Хотя Снежана бы, наверное, изначально за меня замуж и не пошла. Ну, а я, собственно, звать ее туда не собираюсь, как и выдавать ей свой анамнез. Ни к чему ей знать о моих слабостях. Покувыркаемся с ней, пока нам обоим это будет доставлять удовольствие. И на этом все. Не успеваю додумать мысль, как моя Валериана начинает крутиться, поворачивается ко мне. «Доброе утро». Приветствую ее, когда она, наконец, изволит открыть глаза. «Ой», — хрипит она вместо приветствия. Потом заворачивается в одеяло и резко садится. Видно, не ожидала проснуться в моей постели. Ох, как сильно не ожидала. «Как спалось, Снежок?» Спрашиваю с усмешкой и любуюсь ею. Она смотрит на меня огромными глазищами и отвечает. «Меня Снежком со школы никто не называл». «Вот кретин». Бурчу про себя. Чуть сам себя не сдал, так глупо прокололся. Нельзя ее так называть, по крайней мере, вслух. «Хочешь кофе?» Тут же перевожу тему. «Кофе было бы хорошо», — тянет она, старательно прикрываясь. Снежок на миг поворачивается к окну, и в ярком утреннем свете я замечаю то, на что вчера не обратил внимания. У нее на левой скуле синяк. Пусть не слишком явный, но при свете дня вполне различимый. Откуда взялся? Я ее точно не бил и никак не ранил. А для такого следа надо хорошенько врезать. И как я раньше не заметил, она его вчера замазала чем-то, что ли? Ночью, видимо, маскировка стерлась. В момент осознания, что Снежану кто-то обидел, в мою мозгу что-то щелкает, а в теле резко просыпается желание ломать кости и дробить черепа. «Кто тебя ударил?» Рычу не своим голосом. «Никакая тварь не смеет бить мою женщину. Никто».